Глава 59. Лера. Ночь была сложной. Я не спала, ворочалась туда-сюда на матрасе в поисках решения. Дэйн тоже не спал. Он всю ночь просидел на кресле и изредка кидал на меня взгляды. Каждый такой взгляд словно проникал под кожу, заставляя меня задерживать дыхание от нервов. Я чувствовала вину, но совершенно не знала, что мне с этим делать. Весь день я сторожила Дэйна и следила за тем, чтобы две этих мошенницы ничего с ним не сделали. Они постоянно пытались его чем-то напоить, и я была уверена, что точно не по доброте душевной. Но помимо этого, мне показалось, что я видела, как Шейла подложила что-то Дэйну в карман. И вытащить это или хотя бы прощупать у меня не получалось. А ведь я старалась. Что это? Порча? Маячок? Что вообще можно было подкинуть в карман человеку в этом мире? Ближе к ночи и еще нескольких попыток предложить Дэйну воды от Катрины, я признала очевидное. В этот раз молчать не получится. Один раз я моргну или выйду, и от Дэйна точно избавиться. Поэтому я приняла единственное верное решение – рассказать лорду правду. Какое решение бы ни принял Дэйн в дальнейшем касательно судьбы Валерии Райс и этих двух, я узнала Райс достаточно, чтобы верить, что он позаботится о Софии. Решение я приняла быстро, и далось оно мне на удивление легко. Должно быть, я просто устала врать и притворяться. Как писали в одной книге, каждый преступник хочет быть пойманным. Что ж, я оказалась не исключением. Как только выпал случай устроить переполох, я быстро сказала Дэйну, что нам нужно поговорить. Сделала это очень тихо и, как мне казалось, незаметно на уровне общего шума. Я даже боялась, что лорд не услышит моих слов, но он услышал, и видно, что не он один. Когда я уже собиралась выйти из покоев, Катарина схватила меня железной хваткой. «Он все видит!» – тихо и очень быстро прошептала она мне на ухо. И я почувствовала, как мне что-то кладут в карман. Сердце бешено забилось от страха. В момент мне казалось, что сейчас что-то произойдет. Катарина набросится на Дэйна, Ди ворвется в покое, Дэйн начнет отбиваться. Но нет. Катарина сделала вид, словно ничего и не произошло. Дэйн также ничего не заметил. Мне положили бумагу, скорее всего, записку или, может, письмо. Но простая бумага так сильно тяжелила карман, словно там лежала груда камней. Признаться во всем Дэйну или все же посмотреть, что мне положили? Я колебалась несколько мгновений, но все же приняла решение сначала узнать содержимое подклада. Забежала в собственные покои и засунула руку в карман. Письмо. Я сглотнула, та же бумага, тот же запах и тот же почерк. Времени на страх не было. Я быстро распаковала его и прочитала содержимое. «Не рискуй, моя милая, ради малышки Софи». Грудь жала. Что это? Злая насмешка судьбы? Или Ди предвидел, что я могу попробовать рассказать все Дэйну, поэтому писал ужасающее письмо заранее? А может, он следит за мной? Может, Ди – это Катарина или Шейла? Никто ведь даже не знает, кто это злодей. Жало челюсти. Я встала перед выбором, к которому была не готова. Или Софи, или Дэйн. И времени, чтобы подумать, мне не дали ни секунды. Я спрятала письмо под кроватью и на пошатывающихся ногах пошла в столовую. Что делать? Уже на выходе почувствовала взгляд в спину и не ошиблась. Катарина уже вышла из комнаты и дала мне понять, что не шутила. За мной тщательно следят. Если я сделаю что-то не так, то Ди навредит Софии. Неужели малышка у Ди? Я опоздала. Войдя в столовую, столкнулась с Дэйном и тут же опустила глаза. Просто не могла на него смотреть. Понадеялась, что он спишет все на странности Валерии. Но, увы, Лорд Райс был настойчив, он требовал ответов, а я не знала, что говорить. Быстро выпалить правду? А вдруг Катарина стоит под дверью и подслушивает? Ди все видит. Дэн загнал меня в тупик, не оставил и шанса. Его пальцы обхватили мой подбородок. Сердце пропустило удар, когда мы встретились глазами в такой неприличной близости. Я всегда считала себя стрессоустойчивым человеком и с гордостью писала об этом в резюме. Но приключения в новом мире выбили меня из колеи. Покушение, убийство, поиски Софи, угрозы Ади и Дэйн, который смотрел на меня, и от его взгляда внутри все сжималось в тугой узел. «Валерий, ты странно себя ведешь. Постоянно трогаешь меня, язвишь нашим гостям. Шагу не даешь мне ступить без тебя. А еще ты, кажется, хотела в чем-то признаться. Так в чем же?» Нужно было отвести подозрение, чтобы он больше не спрашивал, пока я хоть что-то не придумаю. Как спасти его и Софи одновременно? И я сказала первое, что пришло мне в голову. «Я ревную». «Что?» «Разве ты не видишь, что не безразлично мне?» Резко выпалила я, а после потянулась и быстро поцеловала его. Странный поступок. Я даже не смогла объяснить, что меня толкнуло на него. Сцена с поцелуем была прервана через пару мгновений. В столовую ворвалась Катарина с грохотом. Она или что-то уронила, или задела. Я не поняла. Воспользовавшись моментом, убежала на кухню, пытаясь унять биение сердца и восстановить дыхание. Чувство было такое, словно я бежала марафон. Я только что призналась Дэйну Райсу в чувствах, брату моего покойного мужа. Так еще и набросилась на него с поцелуями. Первые несколько минут мне казалось, что сейчас Дэйн ворвется на кухню и потребует ответов. Руки тряслись от испуга и от того, что я совершенно не знала, что надо ответить. И он бы точно ворвался, закричал бы, что я мошенница и падшая женщина, но... Катрина не дала ему это сделать. Словно чувствуя мою неуверенность, она окончательно взяла Дэйна под контроль и шага не давала сделать лорду. Бутерброды мы делали в полной тишине. Ужинать я не стала. Кусок в горло не лез. Дэйн не стал есть тоже, что порадовало меня. Появилось время, прежде чем они ему всунут в рот яд. Целая ночь. Но ночи слишком мало для решения такого вопроса. Я и не заметила, как сумерки стали уступать рассвету. А я до сих пор так и не придумала, что же мне делать. А ведь прокрутила в голове 1000 вариантов. А поить бы этих двух снотворным. И пока они спят, рассказать все Дэйну. Но были дыры и в этом плане. Ди все видит. Снова эхом воспоминаний раздалось предупреждение в моей голове. Да и снотворного у меня не было. Часы раздражающе тикали, напряжение возрастало. Я чувствовала себя бесполезной и беспомощной. «Бабушка, милая, я совсем не знаю, что мне делать», прошептала я, впервые в жизни чувствуя, что сдаюсь. «Как же мне захотелось, чтобы именно она сейчас оказалась рядом, дала какой-то совет, сказала бы не опускать руки». «Ведь я не справлялась. Совсем». И именно в этот момент раздался звон. Я оказалась на ногах даже быстрее Дэйна и тут же столкнулась с его серьезным взглядом. Мошенницы тоже проснулись. «Рановато для гостей», — серьезно сказал Дэйн. «Кто еще мог прийти? Ну, не Ди же решил нанести нам визит, официально позвонив в дверной колокол». «Лорд Райс, мне страшно!» – запричитала Шейла. «Сидите здесь!» – жестко отрезал лорд. «Но лорд!» – не утихала Шейла и даже кинулась к Дэйну, но была остановлена командным голосом. «Я сказал сидеть тихо и на местах!» Рявкнул он так, что у меня в ушах зазвенело, а после резко подался вперед и вышел за дверь. «Ну кого еще принесло?» – злобно сказала Катарина, как только спина Дейна скрылась за дверью. Кинула взгляд на двух рыжих женщин. Они обе были в замешательстве. Значит, они тоже никого не ждали. Я также подалась вперед за Дейном и была поймана за руку Катариной. Она схватила так жестко, что я почувствовала боль. «Валерий, мы с тебя не спускаем глаз. Пикни что-то лишнее и сама знаешь, что будет». С лица женщины окончательно слетела маска. Она предстала передо мной злобной, нервной и жестокой. Если среди них и было сильное звено, то это была она. «И хватит путаться под ногами», – добавила она, сверкнув от гнева глазами. «Еще раз влезешь, и день не будет с тобой нянькаться. Поняла меня?» Я кивнула. Больше мне ничего не оставалось. После чего мою руку, на которой точно останутся синяки, отпустили. «Отлично!» – кинули мне вслед. «Тогда будь послушной и рассказывай мне!» «Вот же дрянь! В любой другой ситуации я не стала бы терпеть и дала отпор. Но все, что я могла сейчас, это послушно кивать и сдерживать внутри себя гнев. Вышла в коридор. Кто же еще мог прийти? За долгом? Почта?» Я теряла всякую веру в лучшее, но как только услышала знакомый голос, застыла. В груди всколыхнулась надежда, и я глубоко вздохнула. «Это чудо не иначе!» «Леди Валерия, должно быть, я разбудил вас!» Странной интонацией спросил Томас, заметив меня на лестнице.